Нона. Любишь? Я слышу ее голос. Иногда я все еще слышу его, но только в своих снах. Любишь? Да, отвечаю я. Да. Настоящая любовь никогда не умрет. А потом я просыпаюсь от своего собственного крика. Я не знаю, как объяснить все это, не знаю даже сейчас. Я не могу сказать вам, почему я так поступил. И на суде я также не мог сказать этого. Не мог. Не потому, что не хотел, а потому, что действительно не знал. Здесь также полно людей, которые спрашивают меня об этом. И психиатр чаще всех. Но я молчу. Мои губы запечатаны. И только здесь, в своей клетке, здесь я не молчу. Здесь я просыпаюсь от своего собственного крика. Во сне я вижу, как она подходит ко мне. На ней белое, почти прозрачное платье, а на лице у нее смешанное выражение торжества и желания. Она идет ко мне через темную комнату с каменным полом, и я вдыхаю сухой запах октябрьских роз. Ее объятия раскрыты навстречу мне, и я раскрываю свои, чтобы обнять ее. Я ощущаю ужас, отвращение и страстное желание. Ужас и отвращение, потому что я знаю, где мы находимся. Страстное желание, потому что я люблю ее. Бывают времена, когда я сожалею, что в этом штате отменена смертная казнь. Короткая прогулка по тусклому коридору, стул с прямой спинкой, с металлическим колпаком, с ремнями. Один мгновенный разряд, и я снова оказался бы с ней. Когда мы в моем сне подходим друг к другу, мой страх растет, но я не могу отстраниться от нее. Мои руки прижимаются к ее гладкой спине, и кожа кажется такой близкой под тонким слоем шелка. Она улыбается одними глубокими черными глазами. Ее лицо приближается ко мне, и губы ее слегка приоткрываются для поцелуя. И в этот момент она начинает меняться. Ее тело ссыхается и сморщивается. Ее волосы делаются грубыми и тусклыми, превращаясь из черных в отвратительно коричневые. Пряди змеятся по молочной белизне ее щек. Глаза уменьшаются в размере. Белки исчезают, и она смотрит на меня своими крошечными черными полированными бусинами. Рот превращается в ущелье, откуда торчат кривые желтые зубы. Я пытаюсь закричать, я пытаюсь проснуться. Я не могу. Я опять попался. Я всегда попадаюсь. Я в лапах у огромной, омерзительной крысы. Ее глаза маячат прямо перед моим лицом. Пахнет октябрьскими розами. Где-то звенит надтреснутый колокольчик. «Любишь?» — шепчет эта тварь. «Любишь?» Запах розы исходит от ее дыхания, запах мертвых цветов в склепе. «Да», — говорю я крысе, — «да, настоящая любовь никогда не умрет». И в этот момент я вскрикиваю и просыпаюсь. Они думают, что я сошел с ума от того, что мы сделали вместе. Но мой ум, худо ли бедно, продолжает работать, и я никогда не перестану искать ответов на свои вопросы».